Барбара хотела возразить, что Ажар тоже живет в Лондоне один, хотя у него, как она теперь выяснила, в этой стране есть большая семья. К тому же Ажар живет в Чокфарм, а работает в Блумсбери. Хотя азиатская община в Лондоне концентрируется в основном вокруг Саутхолла и Хаунслоу. Это тоже нетипично? Хотела она спросить, но не стала. К чему рисковать своим участием в расследовании? Эмили, между тем, с воодушевлением развивала свои предположения. «Вспомни, что сказал детектив Хониман. Кумар был в полном порядке, пока эти двое не нарисовались в комнате. Как ты это объяснишь?» «Да как угодно», — подумала Барбара. Хониман сказал «вы все». А Муханат не зря подчеркнул, что вместе с азиатами в комнату вошли и детективы. Но напоминать сейчас об этом бессмысленно. Хуже того, это может спровоцировать конфликт. Поэтому она постаралась перевести разговор о состоянии Кумара на другую тему. Если Кумар все-таки знаком с Маликом, какая между ними связь? «Участие в какой-то общей афере. Это уж наверняка. Что-то такое, чем Муханан занимался еще с ранней юности. Что-нибудь хитроумное и запутанное, на чем его никогда не поймать. Но его проступки, как мне кажется, переросли теперь в серьезные правонарушения. Какие, например?» «Кто знает. Кражи, угон машин, порнография, проституция, наркоторговля, пособничество террористам. Вот в одном я уверена. Там крутятся большие деньги». «А как еще ты объяснишь то, что он ездит на такой машине, носит Ролекс, обвешан золотом?» «Эм, но ведь у его отца преуспевающее предприятие. В их семье денег куры не клюют. К тому же он отхватил неплохое приданое, когда женился. Так почему бы Мухананду слегка не покрасоваться? Да потому что так у них не принято. Денег у них, возможно, и много, но они их инвестируют в дело Малика. Или переводят в Пакистан, помещают в банк на имя других членов семьи или приобретают ценные бумаги. Может быть, откладывают на приданое своим дочерям. Но поверь мне, у них не принято тратить такие деньги на покупку ретро-автомобилей и дорогих побрякушек. Это абсолютно исключено». Эмили швырнула полотенце в мусорную корзину. «Барб, клянусь тебе, Малик по уши в грязи. Он вывалился в ней еще тогда, когда ему исполнилось 16. А вся разница между тем временем и нынешним заключается лишь в том, что выросли ставки. А Джама для него прикрытие. Он играет роль борца за права своего народа. Но правда состоит в том, что этот парень отрежет голову своей мамаше, если в награду за это получит еще один бриллиант, чтобы нацепить на палец очередной перстень». Ретро-автомобили, бриллианты, часы Rolex. Барбара отдала бы одно легкое за сигарету, так сильно она нервничала. Не столько из-за того, о чем говорила Эмили, сколько из-за непонятной, следовательно, потенциально опасной напряженности, появившейся в их отношениях. И это уже не в первый раз. Ее настораживало упрямство, с которым руководитель следственной группы искала подтверждение своей версии. Порядочный коп не должен переходить на личности и отстаивать предвзятые мнения, а ведь Эмили Барлоу была порядочным копом, более того, одним из лучших. Барбара напряженно обдумывала, как восстановить справедливость. «Постой», — обратилась она к Эмили. «Мы задержали Тревора Раддока, который не может представить алиби на 1,5 часа вечером в пятницу. Мы послали на проверку отпечатки его пальцев, проволоку, найденную в его комнате, которую он использует для изготовления своих пауков. Мы что, должны его отпустить и броситься на Мухананда? Эм, у Раддока в спальне целая бобина этой проклятой проволоки». Эмили смотрела мимо Барбары на исписанную пометками доску и молчала. Были слышны звонки телефонов, где-то негодующе кто-то кричал: «Господи! Ну сколько можно? Да не заводись ты!» «Так как же быть?» — думала Барбара. «Только позволь мне работать, Эмили. Не отталкивай меня. Нам надо проверить журнал регистрации происшествий и обращений в полицию. решительным голосом вдруг сказала Эмили, — «и здесь, и в Клактоне. Мы должны отметить все, что было зарегистрировано и не раскрыто». Барбара обмерла. Журнал регистрации? Но если Муханант и замешан в чем-то, неужто ты думаешь, что мы это выясним, сидя здесь и выписывая нераскрытые дела из полицейского журнала? Что-нибудь да найдем, — ответила Эмили, — поверь мне. А вот если не начнем искать, точно ничего не найдем. А Тревор? Что с ним делать? Пока отпусти его. Отпустить? Барбара непроизвольно сжала кулаки, но Эм, мы ведь можем поступить с ним так же, как с Кумаром. Мы можем продержать его в камере до завтрашнего вечера. Мы можем установить поминутно, что он делал в эти полтора часа вечером в пятницу. Бог свидетель, он что-то скрывает, и пока мы не узнаем, что, Барбара, отпусти его. Приказным тоном повторила руководитель следственной группы. Но мы не получили еще результатов дактилоскопической экспертизы и данных о той проволоке, которую отправили в лабораторию. Когда я говорила с Рэйчел, Барбара замолчала, не зная, что еще сказать. Барб, Тревор Радок не ударится в бега. Он понимает, что единственное, что он может делать, — держать язык за зубами. А у нас связаны руки. Так что отпусти его, пока мы не получим ответа из лаборатории. А мы пока поработаем с азиатами. И как ты это себе представляешь? Эмили поставила несколько галочек на лежащем перед ней листе бумаги. Журнал регистрации происшествий в Балфорде и аналогичные журналы в соседних городах вполне могут содержать данные о подозрительных происшествиях, возможным участником которых был Муханант. Необходимо подробно исследовать содержимое банковского сейфа Кураши. Следует побывать в офисе компании поездки по всему свету в Харвиче и предъявить им для опознания фотографию Кураши. Фотографию Кумара надо будет показать жителям домов, расположенных рядом с Незем. Кстати, фотографию Кумара надо будет также показать и в компании поездки по всему свету, это будет не лишнее. Через 5 минут я встречаюсь с группой, спохватилась Эмили и встала, давая Барбаре понять, что их встреча закончена. Я буду назначать дела на завтра. Ты хочешь принять участие, Барб? Смысл сказанного был предельно ясным. Расследованием руководит Эмили Барлоу, но никак не Барбара Хейверс. Тревор Радок должен в течение часа покинуть камеру. Они начинают усиленно работать с пакистанцами, с одним пакистанцем, у которого бесспорное алиби. Тут уж ничего не поделаешь, поняла Барбара. Я займусь компанией поездки по всему свету, — предложила она. Заодно и съезжу в Харвич. Подъехав через полтора часа к стоянке отеля «Пепелище», Барбара сразу обратила внимание на бирюзовый «Тандерберт». Трудно было не заметить блестящий ухоженный автомобиль среди запыленных эскортов, «Вольво» и «Воксхоллов». Этот автомобиль с откидным верхом выглядел так, будто каждый день его усердно чистят и полируют. На машине, от сияющих колпаков на колесах до хромированной рамы ветрового стекла, не было ни единого пятнышка, словно ее только что подготовили для выставки. Она стояла последней в ряду автомобилей и занимала 2 места, обезопасив себя даже от случайных прикосновений. Барбару так и подмывало воспользоваться тюбиком недавно купленной губной помадой и написать на стекле «Эгоист», что, на ее взгляд, являлось достаточно слабой оценкой хамского поведения водителя. Посылая все возможные проклятия на его голову, Барбара изловчилась втиснуть свою мини в щель рядом с мусорными баками на заднем дворе отеля. Муханант Малик находился в пепелище и обсуждал с Ажаром категорический отказ полиции ознакомить его с собранными вещественными доказательствами и уликами, а также то, что решение полиции не могло быть отменено апелляционным судом. Мухананду это не нравилось, и стало нравиться еще меньше после того, как кузен объяснил ему, что полиция вообще не обязана встречаться с ними, а тем более представлять им улики. Мухананд был недоволен, но сдержался. Барбара представила себе, с каким удовольствием он обрушит на нее накопившееся недовольство. Доведись им встретиться сейчас в отеле. Нет, этого она постарается избежать. Густой табачный чат и обрывки невнятных разговоров, доносившихся из бара, подсказали Барбаре, что постояльцы собрались, чтобы, как обычно, пропустить перед обедом по стаканчику хереса и изучить сегодняшнее меню, хотя в отеле оно было неизменным, как прилив и отлив. Курица, свинина, камбала, говядина. «Сперва душ», — решила она, — «и пинта басса, и глоток виски потом. Басс — сорт горького пива». «Барбара! Барбара!» — раздался крик, а вслед за тем она услышала топот ног по паркету. Ходия, разодетая в пух и прах, на ней было платье из яркого шелка, заметила ее через окно в баре и, вскочив со своего места, бросилась к ней. Барбара заколебалась. Она собиралась, если ей не удастся пройти незамеченной мимо Мухананда Малика, и они все-таки столкнутся, притвориться, что не была знакома с его кузеном до того, как он приехал в Балфорт-Ленес. Но Ажар не успел вовремя остановить дочь. Та, пританцовывая, добежала уже почти до середины комнаты. Мягкая белая сумочка, напоминающая полумесяц, свешивалась с ее локтя почти до самого пола. «Пойдемте, я покажу вам, кто здесь», — обратилась девочка к Барбаре. «Это мой дядя. Его зовут Мухананд. Ему 26 лет, он женат, а еще у него есть два маленьких мальчика, но они пока еще не могут ходить. Я позабыла, как их зовут, но я обязательно вспомню, когда мы с ними встретимся». «Мне надо подняться к себе в номер», — сказала Барбара, стараясь не смотреть в сторону бара и надеясь, что ее беседа с девочкой останется незамеченной. «Ну, это займет не больше минуты. Я хочу вас познакомить. Я просила его покушать с нами, но он сказал, что дома его ждет жена, и папа, и мама. У него есть еще и сестра». Она вздохнула, не в силах сдержать восторг. «Представляете, Барбара, я ведь ничего не знала о нем до сегодняшнего вечера. Я даже не знала, что у меня есть семья, а не только мама и папа. А он такой красивый, мой дядя Мухананд. Ну, пойдемте. Я вас познакомлю». Ажар подошел к двери бара. За его спиной стоял Мухананд, поднявшийся с повернутого в сторону окна кресла. В руке у него был стакан, который он поднес к губам, опрокинул его содержимое в рот, а затем поставил на стол. Барбара мысленно обратилась с вопросом к Теймуле Ажару. «Что сказать?» Но Хадия висел на ее руке, и любая попытка притвориться, будто их взаимная любовь к кулинарным шедеврам отеля «Пепелище» вспыхнула два дня назад, потерпела крушение после ее слов. «Помните, Барбара, мы ведь всегда жили так, как будто у нас нет никакой семьи. А теперь мы можем встречаться. И вы тоже познакомитесь с ними в Лондоне. Лучше всего им приезжать на уикенд. Мы можем приглашать их к нам на барбекю. Ведь верно?» «Ну, еще бы», — хотела сказать Барбара. Мухананд Малик уже и сейчас прямо сгорает от желания поскорее впиться зубами в жареный на решетке кебаб, приготовленный из следователя сержанта Барбары Хейверс. «Дядя Мухананд!» — кричала Хадия. «Познакомься с моей подругой Барбарой. Наша квартира на первом этаже, как я тебе рассказывала, а Барбара живет в маленьком красивом домике за нашим домом. Мы с ней познакомились, когда ее холодильник по ошибке привезли в нашу квартиру. Папа перевез его к ней. Он тогда посадил на рубашку жирное пятно. Мы его почти что отстирали, но папа больше не хочет надевать эту рубашку, когда идет в университет». Мухананд подошел к ним. Хадия сразу же схватила его за руку, теперь она стояла между ними, держа за руки обоих, Барбару и дядю, и лицо ее светилось такой радостью, словно ей удалось устроить счастливый брачный союз. Лицо Мухананда свидетельствовало об активной мыслительной работе, словно в его мозгу трудился компьютер, обрабатывая информацию и классифицируя ее. Барбара без труда могла представить, как именно. Предательство, скрытность, обман. Муханан говорил с Хадией, но смотрел на ее отца. «Как я рад, что встретился с твоей подругой, моя маленькая. А ты давно с ней знакома?» «О, много-много недель», — весело отвечала Хадия. «Мы ходим есть мороженое на Чок Фарм Роуд и в кино. Барбара приходила даже на мой день рождения. Иногда мы ездим в Гринфорд проведать ее маму. Нам всегда так весело, правда, Барбара?» «Какое приятное совпадение, что вы оказались в одном отеле. В Балфорде-Ланес», — многозначительно заметил Муханан. «Хадия», — обратился к дочери Ажар. «Барбара только что вернулась в отель, и, мне кажется, ты перехватил ее по дороге в номер. Если вы...» «Мы сказали ей, что едем в Эссекс», — Хадия дружески сообщала дяде все подробности. «Мы должны были сказать ей об этом, потому что я оставил ей сообщение на автоответчике. Я пригласил ее покушать мороженое и не хотела, чтобы она решила, будто я забыла об этом. Поэтому я пошла к ней в домик и объяснила ей все. А когда за мной пришел папа, мы сказали, что едем на море. Но только папа не сказал мне, что вы живете здесь. Он приготовил мне сюрприз. А вот теперь ты можешь познакомиться с моей подругой Барбарой. А она может познакомиться с тобой. Знакомство уже состоялось, — сказал Ажар. Да, но, по-моему, не так скоро, как могло бы, — заметил Муханант. — Послушайте, мистер Малик, — решилась заговорить Барбара, но сразу замолчала, увидев приближающегося Безила Трэвиса. Он шел из бара своей обычной суетливой походкой, сжимая в руке кипу заказов на ужин и что-то мурлыча на ходу. Однако, увидев Барбару в обществе пакистанцев, он мгновенно смолк. — А, сержант Хейверс, — радостно воскликнул он, — вам звонили 3 раза. Один и тот же мужчина. Он как-то по-особому посмотрел сперва на Мухананда, затем на Ажара, а потом добавил таинственно, но непререкаемо авторитетным тоном, который подчеркивал, что он является соотечественником, помощником и лучшим другом Скотланд-Ярдовского детектива. «Послушайте, сержант, этот немец оставил номера 2 своих телефонов, домашнего и рабочего. Я записал их и оставил в ящике стола в вашем номере. Если вы подождете минуту, то я...» Он со всех ног понесся за своим листком. А Муханан снова заговорил. «Кузен, надеюсь, мы поговорим позже. Хорошего тебе вечера, Хадия». Его лицо разгладилось и стало мягче от этих слов. Он бережно и нежно обнял девочку, нагнулся и поцеловал ее в голову. «Я очень рад, что мы наконец-то встретились. А ты еще придешь? А я смогу увидеть твою жену и мальчиков?» «Обязательно», — улыбнулся Муханант. «Как только я покончу с делами». Простившись со всеми общим поклоном, он направился к выходу, и Ажар, бросив быстрый взгляд на Барбару, последовал за ним. Барбара слышала, как он, уже стоя в дверях, настойчиво окликнул своего кузена. «Муханант, постой!» «Интересно, как он будет объясняться с Муханандом», — подумала Барбара. «Да, для всех присутствующих ситуация сложилась. Хуже не придумаешь». «Вот и я». Безил Трэвис вернулся и трясущейся рукой протянул Барбаре листок. «Он исключительно вежливо общался со мной по телефону. Для немца это просто удивительно. Вы отужинаете у нас, сержант?» Она ответила, что отужинает. «Садитесь с нами! Садитесь с нами!» — закричала обрадованная Хадия. При этих словах девочки вид у Трэвиса стал еще менее радостным, чем утром в понедельник, во время завтрака, когда Барбара на его глазах перешла тот невидимый барьер, который хозяин отеля воздвиг между белыми и цветными постояльцами. Он потрепал Хадию по голове. Он посмотрел на девочку как-то странно. Взгляд вроде бы добрый, но с оттенком брезгливости. Как обычно разглядывают маленьких пушистых котят, которые, если взять их на руки, вызывают острый приступ аллергии. «Ну, конечно, дорогая моя», — с готовностью сообщил он, подавляя при этом отвращение во взгляде. «Она может сесть, где захочет. Ну и отлично, отлично». При исполненной радости Хадия запрыгала куда-то в сторону, и через несколько мгновений Барбара услышала, как она щебечет с миссис Портер в баре. «Это полиция», — — таинственным полушепотом произнес Трэвис, указывая на листок в руке Барбары. «Я не хотел говорить обо всем при этих двоих. С иностранцами надо всегда быть настороже». «Вы правы», — согласилась Барбара. Она с трудом сдерживала себя. Ей хотелось треснуть Трэвиса по роже, да так, чтобы он на ногах не удержался. Внутренне клокоча она быстро пошла по лестнице в номер. Сняв с плеч рюкзак, она бросила его на одну кровать и улеглась на второй. Барбара стала изучать телефонные сообщения. Все они были оставлены человеком по имени Хельмут Кройцхаге. Он звонил в 3 часа, затем в 5 и последний раз в 6:15. Посмотрев на часы, она решила сначала попробовать позвонить к нему в офис. Барбара набрала его номер и в ожидании соединения стала обмахиваться пластиковым подносиком с чайного стола. «Старший инспектор уголовной полиции Кройцхаге». «Повезло», — подумала Барбара. Она представилась, медленно и четко выговаривая английские слова, помня разговор с Ингрид и ее более чем скромное знание родного языка — Барбары. Немец на другом конце провода, мгновенно переключившись на английский, произнес: «Да, сержант Хеверс, я тот самый человек, который здесь, в Гамбурге, разговаривал по телефону с мистером Хайтамом Кураши». Он говорил с едва ощутимым акцентом. У него был приятный, располагающий голос, совсем не похожий на голоса киноэкранных нацистов в послевоенных фильмах. Безилу Трэвису, вероятно, это бы сильно не понравилось. «Отлично», — с горячностью произнесла Барбара и поблагодарила его за звонок, а затем вкратце рассказала ему об обстоятельствах, которые заставили ее обратиться к нему. Когда она рассказала о проволоке и старых бетонных ступенях, с которых произошло роковое падение Хайтама Кураши, на другом конце линии раздался какой-то квакающий звук. «Я наткнулась на номер телефона полиции Гамбурга, когда просматривала список телефонных звонков, сделанных убитым из отеля. Мы проверяем все его контакты, и я надеюсь, что вы нам в этом поможете». «Боюсь, что моя помощь окажется очень незначительной», — ответил Кройцхаге. «Но вы помните, о чем говорили с Кураши? Он не один раз обращался в полицию Гамбурга». «О да, я все отлично помню», — заверил ее Кройцхаге. «Он хотел сообщить некоторую информацию о делах, которые, по его данным, совершались по адресу в Вансбеке». «В Вансбеке? Я. Это район в западной части города. И что это за дела?» «Этот джентльмен говорил о них весьма туманно. Он лишь намекал на незаконную деятельность, в которую вовлечены Гамбург и порт города Паркестон в Англии». Барбара почувствовала покалывание в кончиках пальцев. «Черт возьми! Неужели Эмили Барлоу оказалась права?» «Возможно, это какая-нибудь контрабанда», — предположила она. Кройцхаге громко откашлялся. «Брат-курильщик», — подумала Барбара, — «подсевший на табак еще основательнее, чем я». Он отвернулся от трубки и сплюнул. Ее передернуло, и она мысленно дала клятву не так сильно налегать на курево. «Я бы не спешил с выводами о контрабанде», — сказал немец. «Почему?» «Потому что, когда этот джентльмен упомянул порт Паркестон, я тоже пришел к подобному заключению. Я предложил ему позвонить в полицейское управление Гамбургского порта. Именно они и занимаются делами, связанными с контрабандой. Но этого, как мне кажется, он делать не хотел. Он даже не согласился с моим предположением, что эти дела могут быть связаны с контрабандой». «Так что он все-таки сказал вам?» «Он говорил только, что располагает информацией о преступной деятельности, осуществляемой по адресу Вансбеке. Хотя, конечно, он не знал, что это происходит именно в Вансбеке. Он знал, что это происходит в Гамбурге». «На Оскарштрассе 15?» — спросила Барбара. «Вы нашли этот адрес в его вещах?» «У меня он тоже есть. Да, это там. Но мы там были. Ничего не нашли». Выходит, он шел по ложному следу? А может быть, он перепутал город в Германии? Сейчас это выяснить невозможно, — ответил Кройцхаге. Вероятно, он был прав, но Оскарштрассе 15 — это большой многоквартирный дом, примерно на 80 квартир с замком на входной двери. У нас не было повода осматривать квартиры? Да мы и не смогли бы сделать этого на основании необоснованных подозрений джентльмена, звонившего из-за границы. Необоснованных подозрений? У мистера Кураша не было никаких реальных фактов, сержант Хеверс. А если и были, то он не желал поделиться ими со мной. Но, принимая во внимание его убежденность и искренность, я на 2 дня установил наблюдение за домом. Он расположен рядом с Айхталь-парк. Поэтому было легко разместить моих людей так, чтобы их никто не заметил. Но у меня не было людей, чтобы... как вы это называете? Сидеть у дома? Взять дом под наблюдение. Так говорят в Америке. У меня не было денежных средств для того, чтобы взять под наблюдение такой большой дом, как Оскарштрассе 15, на время достаточное, чтобы выяснить, происходит ли там какая-либо противоправная деятельность. Нет, боюсь, у меня практически не было перспектив. Ну что ж, разумно, — подумала Барбара. Несомненно, врываться в частные дома и квартиры в послевоенной Германии стало невозможно. Но тут она неожиданно вспомнила. «Клаус Рохлайн», — сказала она. «Я?» «Он?» Кройцхаге сделал вежливую паузу. «Он проживает в Гамбурге», — объяснила Барбара. «У меня нет его адреса, но есть номер телефона. Интересно, не проживает ли он на Оскарштрассе 15?» «Это вполне допустимо», — ответил Кройцхаге. «Но помимо этого...» Он продолжал втолковывать ей печальным голосом человека, отлично информированного о том, на что способны другие люди. «Существует множество направлений противоправной деятельности, которые вполне вероятно процветают и в странах вокруг Северного моря, связывая Англию с Германией. Проституция, выпуск контрафактной продукции, торговля оружием, терроризм, экстремизм, промышленный шпионаж, ограбление банков, воровство. Опытный полицейский не ограничивает свои подозрения только контрабандой в делах, связывающих криминальный мир двух стран. Это я пытался внушить мистеру Кураши, — добавил он. Так что он, возможно, понял, насколько трудна задача, которую он просил меня выполнить. Но он настаивал на том, что расследование на Оскарштрассе 15 даст нам информацию, достаточную для ареста. Но, увы, сам мистер Кураша никогда не был на Оскарштрассе 15. Барбара слышала, как он вздохнул. Расследование. Некоторые люди не понимают, как жестко законодательство регулирует, что полицейский может и чего он не может. Истинная правда. Барбара вспомнила полицейские телесериалы и программы, в которых копы выбивают признание из подозреваемых, превращая их за час из дерзких жлобов в жалобных придурков. Она хмыкнула, обозначив свое согласие с услышанным, и попросила проверить местонахождение Клауса Рохлайна. «Я сама уже звонила ему», — объяснила Барбара, «но сомневаюсь, что он мне перезвонит». Кройцхаге заверил ее, что сделает все, что сможет. Она повесила трубку. Потом некоторое время лежала на кровати, чувствуя, как покрывало впитывает влагу с ее спины и ног. Почувствовав, что силы начали возвращаться к ней, она прошла в ванну и встала под душ, слишком горячий даже для того, чтобы она могла развеселить себя пением попурри из старых рок-н-роллов.